Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 30 мая 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, дорогие друзья. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио, это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Созидательное общество. Утопия, правда или обман?». В одном из наших прошлых эфиров поступило предложение ничего не выдумывать, а познакомиться с организацией «Созидательное общество». Мол, у них все есть, и они знают, что и как делать. Дискуссии об этом идут и в комментариях, и в чате. Вот у нас ссылочка есть, но, к сожалению, эта ссылочка закрытая. Ну, вероятно, «Созидательное общество» -тайное общество. Но прежде чем рассматривать само созидательное общество, давайте разберемся с терминами. Алексей. Ну, во-первых, давай так, мы с тобой немножечко поговорим, потому что мой доклад примерно на 37 минут будет, и я попрошу сосредоточиться. И мы с тобой немножечко поговорим для того, чтобы понять, против мы созидательного общества вообще или нет, как такового. Не какой-то против конкретной организации, а против явления созидательного общества. И, значит, скажу, что это выступление, этот наш эфир будет полезен тем, кто хочет научиться определять, является ли сказанные или созданные образами правдой, либо это увод в сторону, либо это просто добрые пожелания, из-за которыми ничего не стоит, либо это на самом деле и добрые мысли, и добрые образы, и хорошие пожелания, и простроенная программная деятельность. Вот для тех, кто хочет научиться с этим разбираться, этот эфир и предназначен. Он будет посвящен таким людям. Ну, а тебе вопрос такой, Алексей. А вот скажи мне, пожалуйста, ты в своей жизни встречал хоть одного человека, который бы не хотел жить в обществе созидателей, в обществе творцов, чтобы не было преступности, чтобы было все хорошо, радостно, пушисто, здорово. Ну, чтобы вот был рай на земле. Вот ты такого сумасшедшего видел, который бы не хотел в таком обществе жить? Ну, если только у этого человека что-то, ну, не в порядке, может быть, с головой, может быть, такое и быть. Но ни одного здравомыслящего, ну, в плане здравого ума, да, человека, я не представляю, чтобы человек мог отказаться жить в счастье, жить в обществе, которое бы созидало что-то, что-то делало, да, и не разрушало само себя. Вот такой ответ. Ну, в общем-то, у меня такой же ответ. Не видел ни одного человека, который не хотел бы жить в хорошем, добром обществе, среди хороших, добрых людей, быть творцом, созидателем и так далее. И поэтому само название «Созидательное общество» очень многим людям нравится. Оно притягательно. И те, кто придумал это направление, они вот прям молодцы с точки зрения ну, как сейчас говорится, совместно такое, маркетинга, да, с точки зрения маркетинга, прям вот очень классно это название короткое, емкое, понятное было дано этому направлению. Ну что ж, теперь уже давай переходим к самому делу. Итак, я зашел на сайт Созидательного общества и вот прям ничего придумывать не буду, буду читать то, что там написано, и давать комментарии по существу. Обращайте внимание, что и как происходит. Итак, современная цивилизация шла в тупик своего развития, так написано на сайте. Об этом свидетельствуют многочисленные кризисы – геополитические, экономические, социальные, духовные и, прежде всего, климатические. Я считаю, что это правда. Далее. Корневой причиной всех проблем является потребительский формат общества, в котором материальные ценности становятся выше человеческой жизни. И это тоже правда. Запомните ключевое слово – потребительский формат общества. Потребительский формат общества. Нам это пригодится неоднократно для понимания, анализа и вывода. Далее читаем. Выходом из мирового общественного и идеологического кризиса является изменение формата взаимоотношений между людьми с потребительского на созидательный, в котором главной целью и главной, вернее, ценностью является человек, его счастье и благополучие. Только тогда у человечества есть шанс выстоять перед всеми многочисленными вызовами и стать единой цивилизацией. Ну, в общем-то, что я здесь могу сказать? Хороший посыл. Однако, на мой взгляд, войти в новую идеологию без новой экономической основы невозможно. Об этом мы неоднократно говорили на своих выступлениях, круглых столах и так далее. Напомню, что всегда первична цель, идеология. То есть по-нашенски, по, если русски говорить, мировоззрение, мировосприятие, миропонимание. Вот из этого всего выходит мораль, экономика и политика. А по-русски мировоззрение, культура и вера. Народное хозяйство, отсюда же выходит управление державой и международные отношения. Поэтому буду искать на сайте информацию об экономической составляющей, ну и заодно рассматривать следующие тезисы и заявления. Ведь если вот этого нет, то тогда все остальное является только хорошими, добрыми пожеланиями. Ну, как известно, соловья баснями не кормят, и сколько раз что-то не повторяй, это не произойдет. Ну, читаем дальше. Созидательное общество – это проект всего человечества, который дает возможность в кратчайшие сроки мирным путем вывести нашу цивилизацию на новую ступень эволюционного развития. Снова хороший посыл, снова интригующее представление. Для обывателей интригующее представление. Почему для обывателей? Дальше раскрою. О том, что все-таки есть свет в конце туннеля цивилизационной канализации. Ну вот нам сказали, вот есть способ. Это здорово. На самом деле есть способы выхода из этой плохой ситуации. Согласен, здесь абсолютно есть. Но будем смотреть дальше, что нам предлагается для выхода. Фундаментальными, дальше цитирую. Фундаментальными принципами созидательного общества являются 8 основ, которые базируются на ценности жизни. Они являются результатом всемирного, подчеркиваю, всемирного опроса. Ну, давайте попробуем рассмотреть эти 8 основ, полученных в результате всемирного опроса. Однако, видимо, я выпал из этого всего мира. Меня никто не опрашивал, никто не спрашивал, то ли я в этот день в мире отсутствовал, то ли вообще не живу в этом мире, который весь был опрошен, кроме меня. Может быть, я чего не знаю? Может быть, что-то упустил? Читатели, слушатели, зрители, а вы были опрошены? Ну, вот в этом мире, в всем мире вы были опрошены? Или также оказались за бортом этого всего мира, где проходил этот замечательный опрос? Ну, дайте вот свой ответ. Опросили вас, не опросили? Чтобы написать «всего мира». Ведь все это не исключает никого. Ну, идем дальше. Построение такого созидательного формата общества требует решения большинства, чтобы на следующем этапе эти 8 основ могли быть реализованы на юридическом уровне. И вот теперь у меня возникает вопрос по этому пункту. Все решения принимаются по демократической, то есть цивилизационной схеме. Решение большинства, то есть 50% плюс один голос. А остальные 50% и один голос, которые будут недовольны с таким решением, останутся несогласными. Что с ними делать? Что с ними делать? Вот 50% минус один голос не согласны. То есть не большинство, да? И что с ними делать? Расстрелять, забыть о них, выселить в снежную пустыню, на какой-то необитаемый остров. Они же не согласны с этим большинством. А значит, не готовы воплощать эту идею в жизни. Вновь выходит не весь мир. Снова знакомый раскол на фракции. Вот нас разъединяли, чтобы нами управлять как баранами. И здесь, если мы идем по принципу демократического большинства, то есть принятия решений, это означает, что все, мы продолжаем жить в той же самой цивилизации, от которой пытаемся выйти, из которой пытаемся выйти, которая нас не устраивает. Вот уже несколько таких недочетов и с точки зрения всемирного опроса, в котором многие не участвовали, значит, не весь мир, это такая подстава, подлог, да. Ну и то, что опять же, каким образом, не сказано. Что нового в таком случае? Выходим из разрушающей парадигмы капиталистической демократии. Демократия, а слово, кстати, демос, напомню. А демос – это владельцы имущества и рабов, то есть раба-владельца. Вот это демос. Остальные там охлос и так далее. Они не принимали решения. К ним вообще наплевательское было отношение. Что, получается, мы демократическим путем для кого-то вот таких вот, что ли, строим будущее, светлое, созидательное общество? Ну так и что? И получается, опять нас разделяют. Опять нас предлагают нам вернуться к этой самой парадигме демократии. И что? И что-то изменилось? Заостряю внимание на фразе. На следующем этапе эти 8 основ могли быть реализованы на юридическом уровне. Что означает быть реализованы на юридическом уровне? Фраза звучит очень обширно, очень широко, очень обобщенно. Как в старые добрые времена при отчетах в пионерском лагере о планах на будущее. Ну, там, победим, ускорим, ну и дальше и так далее. Возникает уточняющий вопрос. После того, как демократическое большинство, помните, 50% плюс один голос, примет такое решение, то кто юридически это закрепит и реализует, самое главное, реализует? ООН? Президенты всех стран? Напомню, что президент – это английское слово, означающее резидент британской короны в колониях Британской империи. Идем дальше. Все они добровольно должны расписаться в своей несостоятельности и зафиксировать то, что они допускали ошибки, глупости, что они уничтожали этот мир, землю, народ, народы, обманывали их, грабили. Это они должны будут сделать. Юридически зафиксировать это, да? И сразу же исправят все недочеты, отменят рабский капитализм и переведут все структуры власти в народа соответственное состояние. Так будет, на ваш взгляд, да? Юридически, если они закрепят. Что будет, если они эти 8 основ закрепят? Хорошо, закрепили юридически. Но все в этом мире останется на своих местах, как это есть сейчас. Власти, руководство на своих местах, суды, прокуратуры, силовики, армия, машинка выборов с их избиркомом. Министрами, олигархами, паразитарно-экономической там, структурой, со школами, культурой, телевидением, радио, почтой, телеграфом, ФРС, Федеральной резервной системы в придачу. Много что изменится в лучшую сторону для народа. Ну, закрепили юридически, а все остальное осталось так. Ведь юридически они согласились. Да, они написали любую конституцию, любые правила можно писать, но при этом царь или король, или там какой-нибудь мерзавец, как сидел на троне, так он останется. Закрепить он закрепил, но он не слез с трона. Он ничего не изменил. Я отвечаю, ничего не изменится. Ничего. Необходимо менять не только какие-то законы, юридически зафиксировать наши пожелания, но необходимо менять всю структуру управления власти. А вот это уже, ребятушки, очень серьезно. Ну ладно, если согласятся юридически, а если не согласятся? Если не закрепят юридически, тогда что будете делать? Те, кто всемирным большинством принял это решение. Как всемирное большинство заставит негодяев на внутригосударственном и международном уровне реализовать это решение на юридическом уровне и на физическом, главное, уровне? Финансовых рычагов у вас нет. Политические рычаги отсутствуют. Может, революция? Я сразу вспоминаю, помните слова-то? Весь мир насилием мы разрушим до основания, затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Не напоминает эту ситуацию, которую мы читаем на сайте? Ну ладно, идем дальше. Сайт интересный, поэтому не буду затягивать. Созидательное общество реализуется на добровольных началах людьми разных культур, национальностей, вероисповедания и убеждений. Это объединение людей в стремлении построить достойный мир для каждого человека на планете. Прекрасный посыл, он сейчас замечательный. Но опять же, для каждого, по принципу опять демократия, кто входит в состав каждой голосующих, с какого возраста? Вот, к примеру, какие ограничения будут присутствовать для тех, кто принимает участие в голосовании? Например, малолетний ребенок может принимать участие в голосовании? Ну, там, трехлетний, пятилетний, новорожденный. Ну, пальчики же у него есть, он может потыкать куда-нибудь. Он может что-то там произвести какое-то действие? Может. Хорошо. А вот сумасшедшие тоже могут принимать участие в голосовании? Наркоманы, бандиты, воры, проститутки, сутенеры, олигархи, производители отравы также смогут голосовать? Вы тоже будете прислушиваться к их голосу? Вот этих вот людей, которые себя показали как местами либо паразиты, либо как очень-очень нехорошие с точки зрения общества люди. Вы тоже будете прислушаться к их голосу, тоже будете голосованию при их. Это же всемирное голосование. Давайте с этим разберемся. Очень интересно узнать. Хорошо. И кто будет принимать решение, тоже важный вопрос. Кому разрешено голосовать, кому нет. Тоже всем миром. А всем миром это и они, это и проститутки, и олигархи, и бандиты, и воры. Они в этом мире присутствуют. Так что здесь очень-очень много вопросов. Ну, идем дальше. Что же такое эти 8 основ созидательного общества? Первое. Жизнь человека. Жизнь человека является наивысшей ценностью. Жизнь любого человека нужно беречь как свою собственность. Любого, еще раз жирную черту подводим, любого человека как свою собственность. Цель общества – обеспечить и гарантировать ценность жизни каждого, каждого, любого и каждого человека. Нет, не может быть ничего больше ценности, чем жизнь человека. Если ценен один человек, значит, ценны все люди. Ура! Кого принято называть человеком? Кто есть человек? Как его определить? Бандиты, воры, проститутки, сутенеры, олигархи, производители отравы, то, что уже вот перечислял свыше, это ведь тоже человеки, любые человеки, каждые человеки. Их жизнь также цена. Угу. И они обеспечивают жизнь, обесценивают жизнь других людей. И это им нравится. Но жизнь их цена. Любого они к любому относятся. По-другому они жить не хотят. Как с ними быть? Кто будет оценивать, либо обесценивать их жизнь? Вот этот вопрос где-нибудь отражен, я не нашел ответа. Ладно, еще. Цель общества – обеспечить и гарантировать ценность жизни каждого человека. Друзья мои, ценность жизни у каждого человека, как и у всей жизни, есть цена, что получается, живущие люди – это как вещи, предметы, живые существа, биологические объекты со своей ценой. Так что ли? Ценность. Цена – это конкретное понимание при продаже покупки, оценка. Да получается, жизнь оценили всех, кто в ней живет, что превратили их в овощи, фрукты, какие-то там комоды, машины, здания и так далее. А что здесь сказано о цели жизни человека? Ну, кроме как объявление его гарантированно оцененным живым существом. Где здесь сказано про цель жизни человека? Пока сказано, что сам человек ценен, причем каждый, и бандиты, проститутки, и наркоманы, и убийцы, кто угодно, он ценен. Ладно, идем дальше. Второй пункт. Свобода человека. Каждый человек по праву рождения наделяется правом быть человеком. Наделяется правом быть человеком. Все люди рождаются свободными и равными. Каждый имеет право выбора. Не может быть никого и ничто на земле превыше человека, его свободы и прав. Осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободу других людей. Интересная фраза. Каждый человек по праву рождения наделяется правом быть человеком. Зачем рожденного человека наделять правами человека? Ну, вообще подумали, что вы написали. Если он уже рожден человеком, зачем его наделять? Ну, он уже рожден человеком со всеми вытекающими последствиями. Вы что собираетесь делать-то? Подтверждать, человеку на человек? И после этого наделять? Но вы же написали, что он уже рожден человеком. Вот такие вот нестыковки, конечно, это беда просто. Тем более, ну, хотя фразы хорошие, они бросаются в ум. Люди читают, они не понимают смысла этих слов. Они просто хватаются за общество. Ух ты, здорово! Тем более, что если уже все от природы решено, то зачем еще что-то утверждать? Ведь все люди, у вас написано, рождаются свободными и равными. Все уже рождаются. Что вы еще хотите? Кого наделять? Чем? Да и по поводу всех равных. Вы с ворами, с бандитами-то поговорите на эту тему. Они вам объяснят, кто лох в этой жизни. И кто имеет право иметь лоха и его потроха. Ну, поговорите. На всякий случай. Вдруг узнаете что-то новое для себя. Каждый имеет право выбора. Каждый имеет право выбора. Они сделали свой выбор, вот эти бандиты там, и так далее. И они этим правом пользуются своим. И оно им нравится. И этот выбор им нравится. Не может быть никого и ничего на земле превыше человека, ее свободы, прав. Осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права своего других людей. Друзья мои, кто за этим будет следить и отсекать преступников, вот этих бандитов, которые сделали свой выбор? Я про аппарат репрессий со своей системой судов, тюрем и так далее и тому подобное. Структуры вот есть такие? Они предусмотрены у вас? Ну, получается, что с одной стороны все равны, все имеют права и так далее и тому подобное, но есть указание, никто не имеет права нарушать. А кто вот это вот право-то определяет? Кто осекать-то будет? Вы сразу уходите в противоречие. Каждый человек ценен, но при этом находится кто-то, кто по вашему указанию будет этого ценного человека в тюрьму сажать. Либо тюрем не будет. Что-то мне знакомое. Революция буржуазная, потом, значит, февральская, да, потом революция осенняя 17-го года. Там вот это как раз все было. Нам не нужны будут тюрьмы. У нас не будет репрессий. Где-то я тоже слышал. Что-то там равенство и братство такое, да? Масонский такой клич. Запоминаем эти вопросы. Кто гарант, то есть право и свободы? И кто будет следить за тем, чтобы эти права и свободы не нарушались? То есть вот эти права и свободы, чтобы исполнялись. И где механизм репрессий для тех, кто нарушает этот постулат? Видите, сколько уже вопросов возникло по теме, да? Третий пункт. Безопасность человека. Никто и ничего в обществе не имеет права создавать угрозы для жизни, свободы человека. Опять вопрос. Кто запретит бандитам и ворам создавать такие угрозы? Кто? Где продуманный аппарат? Читаем дальше. Каждому человеку гарантировано бесплатное обеспечение основных жизненно необходимых потребностей, включая пищу, жилье, медицинское обслуживание, образование и полное социальное обеспечение. Полное социальное обеспечение. И все перечислено. Это говорит о том, что у тебя, друг, и подруга, сестра, брат, будет все в этой жизни, вообще все. То есть каждому гарантировано бесплатное. Понятно, да? Неважно, работаешь ты, не работаешь, умный ты, дурак, тупой и так далее, или ты семья, тебе будет гарантировано все вообще. Здесь перечислено все. Вот вообще все. Что необходимо для жизни человека. Вопрос. Откуда будут браться огромные средства для обеспечения этого посыла? Может быть, дальше чего увидим. Каждому человеку гарантировано. Кто будет выполнять эти гарантии? Опять вопрос тот же самый. Образование, да? А вот какая цель образования? Какая программа образования? Каждому школьнику понять свою ценность, свою цену, стать образованным потребителем ценностей и гарантированных благ? Какая цель образования? Я вот хочу понять, цель образования какая? Научиться тыкать в гаджеты пальцем, может быть, такая цель образования? Какая цель? Вот поясните мне. Я вот читаю, пока этого не видел. Может быть, ответы есть дальше, посмотрим. Дальше. Научная, производительная, технологическая деятельность общества должна быть направлена исключительно на улучшение качества жизни человека. Улучшение качества жизни человека. Какого человека? С какими потребностями? Для кого хижина в лесу – это рай, а для кого-то в золотом дворце? Мечта – это такое что-то проходящее. Кто определяет эти качества жизни человека? Опять, видите, общие красивые слова, но где конкретика? Где конкретика? Вот вы поставьте на улице 100 человек и задайте вопрос. Что, по-вашему, это вот эти самые блага? Уверяю вас, все 100 человек дадут совершенно разные ответы. Даже когда единомышленники, уверяю вас, собираются, они говорят вроде одинаковые слова, но на деле будут совершенно разные делать. Ну, читаем дальше. Гарантированная экономическая стабильность, отсутствует инфляция и кризисы. Стабильные и равные цены по всему миру. Стабильные и равные цены по всему миру. Единая денежная единица, фиксированное минимальное налогообложение, либо отсутствие такового. И вот теперь наконец-то к экономике подбираемся, но опять общие слова. Очень хороший посыл, я за стабильность без инфляции. Ну, я думаю, что все за стабильность без инфляции. Как это экономически вот все создать? Как тут стабильность создать? Мантрами, медитациями, заявлениями, требованиями, песнями, танцами, хороводами, разговорами, ожиданием, пока не очнутся руководители стран и мировой элиты, у которых в подчинении все перечисленные ранее и средства массовой информации, суды, ну, помните, да, что я перечислял? Кто будет создавать эту самую гарантированную экономическую стабильность? И вообще, какая экономика будет? На каких устоях и принципах? Кто ее будет осуществлять? Пока я не увидел конкретики, что это за народная такая вот будет экономика или вообще экономика? Возможно, ответ будет дальше, ближе к концу. Не знаю, посмотрим. Безопасность человека и общества от таких от каких бы то ни было угроз обеспечивается единой общей мировой службой по борьбе с чрезвычайными ситуациями. Такая МЧС, да, Министерство чрезвычайных ситуаций по всему миру. Так вот, а кто будет ею руководить? На какие средства она будет содержаться? Это все здорово, конечно, хорошо. Я за. Четвертый пункт. Прозрачность и открытость информации для всех. Ну, наконец-то, об этом мы все мечтали. Здорово. Каждый человек имеет право на получение достойной информации о движении и распределении общественных денежных средств. Прекрасно. Каждому человеку доступна информация о статусе выполнения решений общества. Отлично. Средства массовой информации принадлежат исключительно обществу и отражают информацию правдиво, открыто и качественно. Итак, СМИ принадлежат исключительно обществу. Да? На какие средства существуют эти самые СМИ? Откуда эти средства? Опять повтор вопроса. Еще ответы по ходу текста. Итак, пятый пункт. Созидательная идеология. Так. Вот здесь уже интересней. Идеология может быть направлена на популяризацию лучших человеческих качеств и перечисление всего, что направлено против человека. И пресечение. Всего, что направлено человеку. Пресечение против человека. Главным приоритетом является приоритет человечности, высокие духовно-нравственные устремления человека, гуманность, добросовестность, взаимоуважение и укрепление дружбы. Отлично, замечательно. Слово «халва» звучит почти в каждом абзаце. Однако пока еще во рту слаще не стало. Может быть, ближе к концу все это раскроется в виде программы действий, структуры объединения и алгоритмов выполнения при систему пресечения деятельности негодяев. Итак, читаем дальше. Создание условий для развития и воспитания человека с большой буквы. Взращивание в каждом человеке и обществе морально-нравственных ценностей. Прекрасно. Кто этим и на какие средства будет заниматься? Хотя этот вопрос я уже задавал раньше. Идем дальше. Запрет пропаганды насилия, порицание и осуждение любой формы разделения, агрессии, проявления античеловечности. Здорово, давно пора. Но кто сейчас оплачивает? Вот просто, да, вот сейчас кто оплачивает банкет насилия? На чьи деньги производится пропаганда разделения и агрессии? В чьих руках сейчас СМИ, интернет, спутники, сети, сервера и хранилища данных? Кто вот эту нейросеть построил, в которой все это крутится, вертится, где там биткоины заколачивают в этой нейросети? Но посредством чего все это пропагандируется? Без конкретного ответа на предыдущие вопросы этот вопрос не решить и не прийти к тому, о чем здесь сказано. Вот эти все добрые посылы, без конкретных ответов на предыдущие вопросы и конкретной экономики, экономической базы не решить. Это все останется так на уровне летящих парящих. Шестой пункт. Развитие личности. Каждый человек в созидательном обществе обладает правом на всестороннее развитие и самореализацию. Прекрасно. Но только ответ опять. Правом? Кто гарантирует это право? Кто определяет нарушение прав? Кто наказывает нарушителей права? Елки зеленые, задаю одни и те же вопросы чуть ли не под каждым пункте. Ну ладно, идем дальше. Образование должно быть бесплатным и одинаково доступным для всех. Создание условий, расширение возможностей для реализации человеком своих творческих способностей. Ой, тот же вопрос задается про средства, откуда все это будет браться. Дальше. Теперь еще очень интересный вопрос. А вот что имеется в виду под творческими способностями и дарованиями? Это очень важный вопрос. Например, способность от природы воровать и обманывать. Это способность, это дарование? Да, конечно, это способность. Качество от природы решать вопросы силой. Это качество от природы данное. Или врожденные генетические умственные заболевания со своими ужасными дарованиями, извращениями, маньячеством и так далее. Это что? Это отсутствует? Сразу пропадет? С ними как быть? Как реализовать эти дарования? Или либо будем как это? Евгеникой заниматься? С уничтожением? Автоназией там, или чем-то еще? Шприцами? Выселками? Седьмой пункт. Справедливость и равенство. Все природные ресурсы. Опять равенство, братство. Ну ладно. Все природные ресурсы принадлежат человеку и честно распределяются между всеми людьми. Не допускается монополизация ресурсов и их на нерациональное использование. Эти ресурсы справедливо распределяются между жителями всей Земли. Замечательный лозунг. Кажется, начинаем добираться до сути, за чьи деньги будет банкет. Однако, кто будет следить за всем этим? Каждый человек сам по себе? Вы представляете, да? Вот 8 миллиардов человек, 9, 10, и каждый следит за этим. Интересно. Ну ладно. Следующее. Человеку гарантируется трудоустройство при его желании. При его желании. Запомните еще фразу, да? Если он желает, то трудоустраивается. Если не желает, то не трудоустраивается. Запомните, да? И об этом уже было сказано, что любой человек получает все блага, вообще все блага. Все самое необходимое для жизни. Оплата труда за идентичную должность, специальность, профессию должна быть одинакова по всему миру. Чудеса. А разве не было написано раньше, что каждому человеку гарантировано бесплатное обеспечение основных жизненно необходимых потребностей, включая пищу, жилье, медицинское обслуживание, образование, полное самообеспечение? Друзья, а кто будет тогда работать-то, если все это уже обеспечено? Кому нафиг нужна будет какая-то там уравниловка в денежном там эквиваленте каком-то в оплате, если все это уже есть? Ну зачем вообще нужны тогда деньги, если все это бесплатно? Да вообще зачем тогда работать? Быть в обеспеченном, постоянно в отпуске, так это просто, понятно, принятно. Кстати, а как это соответствует ранее заявленному тезису? Гарантированная экономическая стабильность, отсутствие инфляции и кризисов, стабильные и равные цены по всему миру, единая денежная единица, фиксированное минимальное налогообложение или отсутствие такового. Как могут быть в одной декларации взаимоисключающие тезисы? Деньги будут для вида, что ли? Но если все у всех есть, то что, деньги для вида? Это такая завлекательная игра, заработаю кучу радужных бумажек. Деньги нужны, чтобы просто были, что ли? И как дополнительные услуги, роскошь, хочушки, услады в северных снегах будут приравнены к южным регионам? Что там и там ананасы растут одинаково? И там бабочки одинаково летают? Вот тут вот метет минус 50, а вот там плюс 50 жара. И что, одинаково все, да? Ну, пока, ладно, интересно. Транспорт и экзотические фрукты по одной цене будут. Море, солнце, хороший климат будут повсеместно. Или вы переселите всех жителей Земли на 1 квадратный километр с видом на море на первой линии прибоя в умеренном теплом климате без паразитов-кровососов? Или, может быть, предусмотрен вариант карусели? Каждый месяц в новых условиях мы по всей Земле кочуем, да, с песенкой. Чтобы никому не обидно было. Ведь все равны и имеют равные права, в том числе и на солнце, и на море, и на пальмы, и на песок, и на насы. Вы же это обещали. Вы же об этом сказали. А теперь сделайте, чтобы у всех было и море, и ананасы, и пальмы, и чтобы не мела пурга, и минус 60, чтобы не было, да и жары, чтобы не было, плюс 60. Читаем дальше. Каждый имеет право на частную собственность и доходы, однако в пределах установлено обществом размера капитализации индивидов. Ну это вообще, это шедевр, друзья мои. Кто и как установит размер капитализации индивида? Да и вообще, слово капитализация индивида человека, что это? Объясняю, фраза капитализация человека обозначает примерно следующее. Это социально-экономический статус поведенческой экономики. То общество, куда человек вхож, где он свой, где его оценивают как равного. Это друзья, это их количество и качество, это деловые и личные связи. Капитализация индивида, то есть человека, осуществляется вследствие того, что представляет собой источник будущих заработков, возможностей получения блага. У вас блага все уже даны, зарабатывать ничего не надо. Какую капитализацию, говорите. Компонентами человеческого капитала становится система приобретенных соответствующих знаний, навыков, умений, а также совокупность нужных компонентов для конкретного производства и других видов деятельности. Друзья, ну вы уж определитесь, что вы предлагаете. Справедливость и равенство, либо полное социальное обеспечение, и либо создание капитализированных индивидов, которые должны что-то зарабатывать, которые знают себе цену, способные себя продать, как высококлассные специалисты для получения денежных средств для более достойной жизни. Вы определитесь, вы что предлагаете, то или это. Восьмой принцип. Самоуправление общества. Вот это вообще шедевр, конечно. Понятие «власть» в созидательном обществе отсутствует, так как ответственность за общество в целом – это развитие условий жизни и гармоничный строй лежит на каждом человеке. То есть его развитие, этого общества, условия жизни, гармоничный строй лежит на каждом человеке. А теперь, друзья, давайте разберемся. Вы вроде пишете по-русски, но при этом не владеете образами, пониманиями слов русского языка. Слово «власть» обозначает нахождение в ладу с утвержденными божественными укладами жизни, исходящими из покона вселенского бытия. А тому, потому власть всегда природосообразна и человеколюбива ради человека. Власть всегда в ладу с природой, с человеком, с семьей, родом, обществом, державой, миром. Вы что, желаете исключить из жизни общества такой божественный лад? Мало того, человек и народ, живущие по божественным природным укладам, могут осуществлять власть непосредственно, либо через своих доверенных представителей, через собрания, либо референдумы. Как это было у наших предков и коренных народов издревле. Вы хотите отменить исконное понятие власти, народа власти? Я в шоке вообще. Идем дальше. Каждый человек – это все люди и с нарушениями психики, и новорожденные, воры, и бандиты, и маньяки, проститутки, наркоманы, алкаши, куряги и создатели этих самых наркотиков, то есть паразитов. Это же все они, это каждый человек. И теперь вы хотите возложить ответственность за общество в целом на каждого человека, то есть вот на этих тоже. Все перечисленные негативные персонажи не исчезнут в один момент. Будут продолжать жизнь после объявления вступления в права эры созидательного общества. Зачем вы применяете размазанные в понимании иностранные слова, типа «гармония», но при этом исключаете «родные»? В переводе с греческого языка слово «гармония» означает соразмерность, созвучие, согласие, связь. Однако есть еще и наше слово, емкий образ – «лад». Когда кто-то применяет иностранные слова в большом количестве, это уже было доказано, кстати, не мною, это говорит о том, что он пытается показать свою умность, ученость и дать размытые представления, общие представления о чем-то, неконкретные, тем, кто его слушает, менее ученым, либо тем, кто не понимает иностранных слов. И, как правило, иностранные слова употребляют также, не понимая их смысла. Вот здесь вот напичкано огромное количество иностранных слов было. Ну ладно, идем дальше. Каждый человек имеет право участвовать в управлении делами созидательного общества и в принятии законов на улучшение жизни человека. Опять каждый. Каждый – это все ранее перечисленные, многие другие, у кого по природным способностям, либо в силу жизненных обстоятельств, нет возможности брать на себя ответственность. Ну и они не могут даже брать ответственность не то, чтобы там за общество, за себя даже не могут взять. Но ведь с древних времен известно, чем ниже уровень развития человека, тем больше его амбиции, животные потребности, желание быть руководителем и самым-самым-самым среди подчиненных ему. Помните Кин-дза-дза, да? Они будут на карачках ползать, а мы на них плевать будем. Вот это же серия. Если вы никогда не интересовались этими вопросами и не учитываете индивидуальные особенности человека, ну, например, пол, социальные какие-то статусы, развитие его времени, возраст и опыт, возможности, жизненные предназначения – вы игнорируете труды многих социологов, психологов, психиатров, психотерапевтов, философов, а вместе с ними генетические особенности, культурные основы разных народов. Вы все это игнорируете, все это на свалку выбрасываете, как будто этого не было и нет. Но ведь это многовековые наработки, которые были давным-давно разработаны, но почему-то авторам, но они как-то вот либо неизвестны, либо не учитываются. Вопрос: неизвестны? Тогда за что вы беретесь? Если не учитываются, тогда кто вы? Или же авторы решили создать свой велосипед, в кавычках, из старых комплектующих в тех же самых природных условиях жизни на Земле, в Солнечной системе, галактике, Вселенной и так далее? Сколько ни изобретая велосипед, он велосипедом все равно останется. Вы людей уводите куда? В битье головой об стену? Это уже тысячу раз проходили. Ну ладно, читаем дальше. Решение общественно важных социальных и экономических вопросов, влияющих на изменение качества жизни человека, выносится на всенародные обсуждения и голосования, референдум. Как вы представляете себе принятие решения по общественно важным социальным вопросам всеми людьми на Земле? Люди, которые отличаются возрастом, полом, опытом, познанием в этих вопросах, ну, например, специалист не специалист, да? Умением логично думать – это тоже очень важно. У нас большинство людей логикой вообще не болеют. Вообще нет такого понятия в их головах логика. Они даже логично думать не могут. Ну, или вообще не могут думать. Вот как с ними вы собираетесь это все решать? Неужели авторы допускают, что каждый первоклассник способен правильно решить задачи выпускников? И причем не просто школа, а выпускников института. А, например, ученик мастера будет равен в опыте, в мастерстве специалисту со многими там, летами стажа. Вы себе, что ли, такое представляете? А, например, алкоголик либо умалишенный наркоман что-то представляет для себя больше объема стакана либо дозы в вену? Вы представляете, что вот они что-то другое будут решать? Принимать какие-то другие решения? Так их сейчас большинство, их вообще по миру большинство. Не умеющих мыслить, не умеющих думать, отравленными и так далее. А бандиты, дельцы, претендующие на свою частную собственность и доходы и капитализацию индивида, будут думать о каком-то, с их точки зрения, тупоголовом лузере, либо лузерах и больных на голову от рождения. Что, они вот резко такие прям станут человеколюбивыми, да? И вот они вот будут в этом референдуме за всех болеть и скажут, мы теперь не будем грабить, нет, мы теперь не будем обманывать, мы теперь отраву не будем производить, нет, нет, нет, нет, мы не будем сутенерство делать там на органы кого послать, мы вот будем думать о тех, кого могли на органы послать, на ком могли заработать, капитализировать. Какое решение будут принимать большинством, исходя из хочушек этих людей и опыта, их представления о правильности, последствия принять такого решения? Вы уверены, что все перечисленные ранее вот эти ваши вот дела будут приниматься как так правильно? Правильное решение будет выноситься. Решений-то будет множество. Вот поймите, решений будет огромное количество. Каждый человек будет давать свое решение. И эти многие решения будут подчас радикально противоположные по своей направленности, по значимости и по последствиям. Мало того, а кто будет готовить вопросы для голосования? Тоже такой важный вопрос. И чтобы уйти от этого разброда и шатания, нужно подготовить готовые вопросы с готовой формулировкой. Кто эти вопросы будет готовить? Каждый? Избранный, наемный? Какой-то там комитет? Или цифровой, может быть, интеллект подготовит эти вопросы? Если это комитет, то тогда кто его назначает? Кто выбирает? Опять все? Все, да? И проститутки, и наркоманы, и убийцы, и насильники, и сумасшедшие, и слабоумные. Все будут этот комитет выбирать. Угу. Может быть, вы считаете, что после того, как только 8 основ будут реализованы в юридическом, на юридическом уровне, ваша фраза, да, оттуда, то сразу все люди на земле станут добрыми, справедливыми, светлыми, мягкими и пушистыми няшками? Очень важно, что... Дальше цитата ваша. «Решение общественно важных социально-экономических и социально значимых экономических вопросов с учетом перечисленного ранее цели капитализма, правительств, средств массовой информации, судей, прокуроров, армии, полиции, спецслужб, ну и так далее, тому подобное, да, вот этого всего, в том числе и досуга медицины, и серверов, и сетей, и интернета, которые им принадлежат, да, требует большинства. 50% плюс один человек». То есть, и там, из 8 миллиардов 4 миллиарда плюс один человек, да? А хочется спросить, друзья, вы когда прилетели вообще на Землю? Вот после прилета вы успели поговорить хотя бы с кем-то из простых людей на улице? Вы изучили все перечисленные проблемы и условия жизни? Вы точно понимаете, что во все времена хочет большинство? Вы вопросом этим задавались, что большинство хочет во все времена? Даже в доисторическом золотом веке, о котором сказано в ведической культуре, в нашем наследии, а такой век был, 50% населения – это люди первой группы начального развития, способные жить честно, но мыслить будут в рамках ближайших дней, и мысли их будут исходить из телесных ощущений и плоских потребностей, как у маленьких детей. Сейчас таких «детей» в кавычках, сейчас же не золотой век, да? Это в золотом веке 50%. А сейчас таких детей около 90%. Мало того, многие находятся в состоянии нежити, это которые сами не живут и другим не дают жить. Судя по всему, пока вы летали на своей тарелке и варили собственно в соку красивых утопий, ну вот как-то все вот будораживающие мысли многие века сердобольных умы на нашей земле, вот они вас пропитали. Вот в этом соусе крутились, а что происходит на Земле, не учитывали. Вообще ни исторические факты, ни наработки, ни разработки, ничего не учитывали это. Не учитывали состояние общества, какие хочушки, мысли у этих детей. Однако, не имея представления о конкретных реальных условиях и обстоятельствах жизни, не учитывая природу человека и общества, этот меморандум превратился в очередную утопическую бестолковость и отъем жизненного времени у добрых людей, которые, поверив в эти посылы, очень красивые посылы, воодушевляться и начнут порождать что-то нежизнеспособное. А ведь время жизни, вот сейчас ключевая фраза моего выступления, время жизни – это самое дорогое для любого человека. Это невосполняемый ресурс. И воровать его, уводя людей в мыслительные блуждания, величайшее преступление. В конечном итоге все сольется к известным ранее историческим примерам народных республик, анархистов, революционеров, которые мечтали о мире, равенстве, братстве, без государства, власти, без диктатуры, ну и тому подобных пережитков. Вот несколько высказываний известных людей – из прошлого. Естественная форма жизни людей, общество, основанное на разделении труда, равенстве, взаимном обмене результатами труда, трудовой собственности и свободных объединениях трудящихся. Следующее высказывание. Высший закон человечества – уважение человеческой личности. Цель истории – освобождение личности, счастье каждого человека. Что-то похожее нашли? С этими фразами, мне кажется, очень много чего. Очень много. Кто написал эти фразы? А их написали анархисты Прудон и Бакунин. Ну, еще для справки. Анархизм – политическое учение, отрицающее необходимость государства, пропагандирующее замену его общественным самоуправлением, возникшее в середине XIX века. Друзья, вы про анархизм говорите. Диагноз – анархизм. Только утопический анархизм, потому что были еще и другие люди из анархистов, которые понимали, что в полной мере это реализовать нельзя, но к этому можно стремиться. Вот, например, с точки зрения Кропоткина. В природе и человеку, присуща врожденная нравственность, а все ее искажения в обществе обусловлены временным влиянием авторитарных социальных институтов, прежде всего государства. Точка. Много ли известно в истории успешных и крупных объединений анархистов? Чем заканчивались подобные стремления и построения? Ответ. Репрессиями, определяемыми самыми сильными и хитрыми в обществе человеками из анархистов. Например, Нестор Махно решал многие вопросы, а он же был анархистом. Многие вопросы кулаками решал, пистолетами, винтовками, пулеметами, гранатами, снарядами. Убив одного дракона, анархисты всегда порождают другого. И чем более утопичные анархические взгляды, тем более жесткий получается более кровавый и страшный свирепый дракон. Ибо в хороших гуманных посылах и мечтах нет учета природосообразия человека. Вы не учитываете природосообразие человека, вы не учитываете цель жизни человека, для чего человек пришел, на какой стадии развития он находится. И вы всех сравниваете, выравниваете. И детей, и старцев, и тугодумов, и умалишенных, и маньяков, и убийц, кого угодно. Вы всех приравниваете. Все должны стать красивыми, ласковыми, нежными, пушистыми. Но ведь природа всегда побеждает искусственное, а вы искусственное строите. И это непреодолимый факт жизненный. Все, что делается искусственно, все уничтожается природой, обратите внимание. Потому что за искусством сделано руками, необходимо руками следить. А природа намного мощнее. И все, что в природе рождается, прошло многомиллиардные циклы перерождений. Многомиллиардные этапы естественного, очень жесткого отбора. А вы хотите создать общество искусственное, которое не строится на природе человека и поконах вселенского бытия. Ну и теперь вишенкой на торте является заявление в разделе «Что даст внедрение 8 основ в конституции стран мира и построение созидательного общества». Читаем. Внедрение 8 основ созидательного общества для практической реализации основных прав и свобод людей. Сейчас буду долго читать, чтобы не нарушать целостности. Прописанных в конституциях многих стран мира, а также новых технологий автоматизации искусственного интеллекта. Во всех сферах экономики дают возможность уже с первого месяца принятия созидательного общества. С первого месяца. Каждому человеку по праву рождения с 18 лет получать безусловный базовый доход в эквиваленте фанфары, барабаны, дробь, литавры 600 тысяч рублей в месяц. Бабамс! 600 тысяч рублей в месяц каждый, кто рожден и так далее, будет получать этот базовый доход. Каждый. А зачем тогда было указано полное социальное обеспечение, если выдаются деньги? Друзья, вы слышали такое высказывание? Мышиный рай. Вот, на мой взгляд, вы строите вот этот самый мышиный рай, да еще и с большими деньгами. Вы изучите эксперимент «Вселенная-25». «Вселенная-25». Или «Как рай стал адом». Может быть, вы не создадите тогда кучу проблем. И для себя, и для людей, и для жизни. Читаем дальше. Каждому человеку получать бесплатно от общества 60 квадратных метров комфортного жилья. Не лачуги, не какой-то избенки. Комфортного жилья. Комфортное – это где уже все оборудовано, чтобы вы поняли. Комфорт – это не просто коробка. Это где все оборудовано. На каждого человека 60 квадратных метров жилья. Из расчета на одного члена семьи. То есть, к примеру, семья из 4 человек получит 240 квадратных метров и так далее. Напоминаем. Предвыборное обещание какого-то известного человека, насколько помню, Жириновского, вот это все напоминает. Каждой бабе по мужику, а каждому мужику по бутылке водки. А кто будет строить? На какие средства? Ах да, все же вокруг народное, все вокруг мое. Все решают, да, все решают, все нажимают кнопки. Но ведь кто-то должен и руками двигать, пилить, таскать, скрести. А у нас понятно, что по желанию трудоустройства, вы помните, да? У всех деньги есть. Вы это помните, да? Идем дальше. Следующий шедевр. Единоразовая выплата за рождение ребенка. Опять литавры. Опять барабанная дробь. Опять фанфары. 6 миллионов рублей. Это помимо тех денег, которые ежемесячно даются. Ежемесячные выплаты на детей до 6 лет. Еще раз барабанная дробь. 300 тысяч рублей. Ежемесячные. На детей с 8 до 18 – 400 тысяч рублей. Это в обществе, где все есть, где каждый обеспечен едой, одеждой, продовольствием, питанием. Бл-бл-бл-бл. Все есть, все есть, вообще все есть. И тут тебе на еще, на тебе деньжат. Ну вот вообще для полного счастья. В очередной раз возникает вопрос, для чего? Если для каждого будет, повторяющий раз, цитирую прям, полное социальное обеспечение со всеми перечисленными пирогами выше. С 18 лет получать безусловный базовый доход в эквиваленте 600 тысяч рублей в месяц. Для чего? Ну, читаем дальше. Списание всех кредитов с малого или среднего бизнеса, а также списание всех кредитов и ипотек с частных лиц. А вот это уже конкретный маркетинговый прием NLP. Нейролингвистическое программирование, кто не знает. Хотя все до этого также строилось на маркетинговом NLP, но это вообще шедевр. Если перевести с подсознательного NLP на осознанное, а NLP работает с подсознанием, то эти фразы будут звучать так, ну, с такой, с призывной схемой. Есть вот в NLP призывная схема, да, якорь и призыв, куда подтянули. Итак, внутренний посыл выражается в умственном развитии так. У вас есть долги? Есть. Ну, тогда будьте спокойны, мы все уладим. То есть присутствует такой подсознательный посыл. Вы в долгах перед банком? Тогда идите к нам, мы все решим. И пока не поздно, берите еще кредиты. Скоро все спишем. Берите сколько сможете, на что угодно. И не переживайте, живите всласть. Прямо-таки праздник потреблятства человекообразных существ. Аттракцион щедрости. Только у нас все можно и все бесплатно. Возьми от жизни все. И дальше капиталистическая фраза. Умри молодым. Ну, вот эта фраза последняя отсутствует. Возьми от жизни все. Еще один шедевр, который мне очень на самом деле нравится, и я об этом неоднократно говорил, и это говорили многие мыслители до этого. Работа 4 часа в день, 4 дня в неделю с высокой оплатой труда. Опять оплата труда. А как же полное социальное обеспечение? А как же получение с 18 лет? Бл-бл-бл-бл. Каждому плюс выплаты на детей. Авторы, зачем же работать-то? А, вы же написали, что по желанию работать, я же забыл. Если все для жизни вы и так даете, от хлеба до коттеджа, да еще и кучу денег разбрасываете на халяву. Держи, дорогой, подходи, на тебе деньги. Эй, да, не стесняйся, бери. Возникает логический вопрос. Зачем нужно столько денег в созидательном обществе, где все необходимое уже есть? Или у вас коробка спичек будет стоить 1 000 000 рублей, а может, миллиард? Судя по всему, вы вообще не понимаете, что такое деньги и какая их роль. Вы как в детском саду оперируете цифрами, но не по сути и необходимости, а потому что просто знаете эти слова. Например, вы знаете слово «деньги», вы знаете слово «зарплата», вы знаете слово «высокая зарплата», «много денег», «очень много денег». В детском саду сидят дети в песочнице, кулички строят и вот рассуждают вот об этом, обо всем. Вот это вот детский уровень. И читаем дальше. Никакое налогообложение компаний и отсутствие налогов на физические лица. Каких компаний? Чем эти компании будут заниматься? Что они будут производить? Для чего? Дальше фраза. Отсутствие нищеты и голода во всем мире. Ура! Вот здорово. Никто не работает, поскольку денег в избытке, все дается, но при этом все производится. Или все же по принципу, кто не работает, тот не ест. Нет, тогда противоречие в том, что каждый может выбрать, работать, не работать. Не каждому даются деньги. Тогда все равно, получается, деньги есть. И тогда все равно и коттедж, и все, что нужно. Еще одна фраза. Справедливые и равные цены по всему миру. Цены на что? Ведь у каждого человека и у каждого человека все дано уже. Уже все гарантировано. О каких ценах вы вообще говорите? На что? Но все же есть. Какие цены? Отсутствие инфляции, кризисов, преступности и коррупции. Мама родная. А вы знаете вообще... Ну, вы, нет, конечно, вы знаете такие слова, как инфляция, кризис, преступность, коррупция. А вы точно понимаете их суть и происхождение? Ведь то, что было описано ранее... вашей вот этой самой предвыборной обещальной программе, непосредственно и приведет к инфляции и кризису, что обязательно приведет и к преступности, и к коррупции. Вы в историю вообще никогда не смотрели, так понимаю, да? Учебник истории для вас отсутствовал. Вы, на вашей планете история не преподавалась, история Земли. Дальше. Пролонгирование жизни, излечение неизлечимых болезней. Бросается в глаза вместо русского языка слово «пролонгированное». Красивое иностранное. Ну, друзья мои, «пролонгирование» означает «продление» по-русски. Ну, что пишете-то иностранными словами? «Пролонгированное». Дальше. «Излечение неизлечимых болезней». Мои дорогие, если эта болезнь названа неизлечима, то излечить ее невозможно, иначе бы она была не названа неизлечимой. Она бы называлась «трудноизлечимой», там, не хватает ресурсов на ее излечение, нет знаний, да, там, неизлечимо вот в данный момент что-то. Но слово «неизлечимый» это означает, что она неизлечима. Излечение неизлечимых болезней. Ребят, на кого это вообще рассчитано? На какой уровень интеллекта? Ну, это уже до уровня Плинтуса вы добрались. Ну, хотя с деньгами это тоже уже было. А теперь про ухтышку. Значит, будем жить долго и счастливо, без болезней. Осчастливленными биороботами, бройлерами-потребителями. Напрашивается фраза. Каждый созидательный человек из созидательного общества обязан потребить миллиарды тонн продуктов и ресурсов Земли, произвести миллиарды тонн фекалий и нечистот для того, и, чтобы жить. Да? И для этого нужно жить очень долго и не болеть. Вот настоящая цель созидательного потребительного общества и созидательного потребителя в этом созидательном обществе. Ну вот это все следует вот из того, что вы написали. Вот это цель созидательного общества. И там еще приписка. И многое другое. Я даже боюсь себе представить, что еще можно пообещать потенциальным избирателям. Итак, что в этом всем уводит людей в никуда? Первое. Нет учета природных особенностей человека. И это серьезная проблема. Каждый уникален. И не все способны быть организаторами и специалистами во всех областях. Поэтому невозможно решать важные вопросы на общем референдуме всем. Я уж не говорю про принцип демократии 50% плюс один голос. А 100% голосования у вас не предусмотрено. По всем признакам не предусмотрено. Мудрость решения будет равна мудрости большинства. То есть уровень решения приемного, да? Уровень общества. Большинства в этом обществе. Демократия 50% плюс один – это большинство. Вот мудрость решения будет равна мудрости большинства. Это смертельно опасное занятие, которое приведет к самоуничтожению человека. Печальных примеров тому в истории масса. Однако в очередной раз убеждаюсь в правоте фразы товарища Гегеля. История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы. Ну, в частности, тех, кто писал эти все тезисы. Далее. В тезисах присутствуют взаимоисключающие понятия. Прямые противоположности по своей направленности и по сути. И туда, и туда. Такая раскоряка получается. Которые перечеркивают друг друга. Далее. Нет конкретной экономической программы. Откуда все берется, по какой схеме, как распределяется и так далее. Есть общие слова, типа принадлежит народу, все решает народ. Атака без перспективности этого заявления, ну, сразу прям вот вызывает не то что сомнения, не то что там какие-то подразумевания. Ну, она, ну, явно это... Ну, это не туда, это авантюра, летящая-парящая авантюра. Далее. Тексты написаны с применением NLP по принципам предвыборных тезисов, рассчитанных на обывателя-потребителя, уставшего, а у нас сейчас люди уставшие, да, от несправедливости, плохого правительства, плохой экологии, плохой экономики, плохого образования, плохой медицины, да еще и большими, с большими денежными долгами и маленькими зарплатами. Вот на них это НЛП, это предвыборная программа рассчитана. Вот таких вот, которые страдают за мир, которые переживают, вы к себе и притягиваете. Вы зовете в свое общество таких. Вопрос, что вы дальше с ними будете делать? С этими обманутыми, этими недовольными. Далее. В заявлениях явно прослеживается подмена понятий. Людям предлагают создать высоконравственное, созидательное общество для перехода, дальше цитата, на новый этап эволюционного развития. Это же записано. А по ходу дела, при этом, все сводится к низшему животному потребительству. Совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ. Ну, можно же добавить, чтобы у меня все было, и за это ничего не было. Вы же это обещаете. Вы работаете на уровне до пупка. На уровне так... Ну, не буду сейчас ругаться, ладно. Вами заявлено далее, что созидательным обществом основной ценностью является жизнь каждого человека, а не денежные интересы, как в нынешнем потребительском формате. А по факту, друзья мои, все проблемы существования решаются в вашем проекте, в ваших тезисах, в вашем предложении деньгами. Деньгами и еще раз деньгами полнообеспеченной жизни по всем направлениям, без налогов. Идет спекуляция на бытовых страхах и подсознательной установке. Деньги решают все. Вот на кого рассчитано вот это все. На уровне до пупка с несчастными людьми, обманутыми, которые готовы еще раз обмануться. Однако на сайте есть еще и ответы на вопросы. Ну, давайте посмотрим. Итак, в одном из ответов звучит так фраза, сформулирована вернее. В созидательном обществе власть отсутствует, как и ответственность за общество в целом. А так как ответственность за общество в целом, его развитие и условия жизни лежат на каждом человеке. На мой взгляд, очередной развод для глупышей, который ранее был разобран по поводу на всех, на каждом, для всех, для каждого и так далее. Ну и по поводу власти тоже было разобрано. Следующая фраза из ответа. Власть народа реализуется посредством электоральной платформы. Опять иностранное слово. Электоральной платформы. В созидательном обществе не будет такой профессии, как политик, а будут исполнители власти народа, наемные работники, деятельность которых будет контролироваться всем человечеством. Вот каждый. Вылез из мамки и сразу контролируй. С ума сошел и контролируй. Буханул и контролируй. Пошел грабить и контролируй. Да? Под клиентом проститутка и контролируй. За гаджетом следит. Как там? Власти-то нет. Надо же контролируют тех, кто власть замещают. Кто, политиков-то нету, да? Друзья мои, нет более простого способа обмана, чем электронные платформы. В чьих руках мышь и клавиатура сервера, тот и побеждает при электронном голосовании. Это проверено, перепроверено. Здесь явно просматривается идея глобальной цифровизации, цифрового правительства, цифровой экономики, повсеместной слежки, цифрового управления с искусственным интеллектом. Исследуя сайт, нахожу разные очень красивые абзацы. Например, с подтверждением оцифровки всего и вся. Деньги будут электронные, без бумажных эквивалентов. Благодаря этому с помощью электронного мониторинга электронного, будут... А вы как представляете, да, мониторинг электронный? Каждый сидит и мониторит. Вот не живет, а мониторит. Не ест, не пьет, не гуляет, не спит, мониторит. Нет, так не будет. Значит, будет некая мониторящая структура, какая-то программочка, да? То есть компьютерная. Так ладно, значит, мониторинга будет осуществляться полный контроль и отчетность, полный контроль и отчетность распределения. На сегодняшний день уже есть программные комплексы. Ну, конечно же, они есть, нейросеть называются. Конечно же, и Google этим занимается, и Microsoft, которые могут полностью контролировать, не наблюдать, а контролировать. Что такое контролировать? Вы почитаете это слово иностранное, очень хорошее слово. Все финансовые процессы осуществлять и осуществлять, не только, но и осуществлять прозрачность операций. Ну, конечно. Совместные специалисты, современные специалисты уже обладают квалификациями, способными создать подобные программные комплексы во время переходного периода к создательному обществу. Это незаменимый инструмент. Ты-дым! Глобальный проект цифровизации и тотального контроля за все хорошее против всего плохого в действии. Далее. В созидательном обществе не будет аппарата насилия. Опаньки, а с преступниками как? А с бандитами как? Будет аппарат безопасности и охраны жизни людей. Мониторинг финансов будет осуществляться искусственный интеллект. Вот. Мониторинг финансов будет осуществлять искусственный интеллект. Ну вот, что в принципе-то я хотел узнать. Не человек, а интеллект искусственный. Достаточно запустить программу, и все будет происходить автоматически. Я робот, я сошел с ума. И что я натворил? Вообще, ребята, вы откуда прилетели? Прямо фантастический ужастик об электронных программах, судьях, машинах, судьях, роботах, судьях. Вы на самом деле хотите быть зависимыми от цифровых технологий и компьютерного интеллекта, как в фильмах-ужастиках? Вы что, не посмотрели это? Вас фантасты не предупредили 100-200 лет назад об этом, нет? Я забыл, с другой планеты. Так, в частной собственности могут быть магазины, сферы услуг, производство, но с учетом ограничения капитализации, сумму которой определяет само общество. Кошмар какой-то. Если человек превысил установленный потолок капитализации, значит, все, что выше, идет на благо общества. Это прекрасно, я понимаю, здорово. А общество благодарит такого человека за спонсорство, за поддержку человечества. Друзья мои, это же прямой путь к укрывательству, коррупции. Вот денег на подставные лица, членов семей, друзей, знакомых, создание бизнес-кланов и ОПГ. Так это же все уже есть сейчас. Если разрешен бизнес, то есть капитализация, то в этом случае мы действуем по принципу: нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 300% прибыли. Ну, Маркс же об этом прям такое написал. Кошмар какой-то. А вот абзац о том, как законно прийти к этому цифровому рабству. Вникайте, что написано. Это не я придумал. Это возможно внедрить, когда большинство членов парламента поддерживают созидательное общество. А для этого нужно, чтобы большинство избирателей в стране проголосовали именно за тех кандидатов, которые в своих предвыборных программах возьмут на себя обязательство внедрить 8 основ в Конституцию и принять закон об электронной платформе. Жуть какая-то. Для этого необходимо сформировать общественный запрос, исходящий от большинства граждан, наделенных правом избирать представительские органы власти. Однако, такое в настоящей жизни, вот все вот это вместе, по отдельности это все уже существует, но вместе собрать, чтобы получилось из этого вообще невозможно. Ибо преступники никогда не пойдут на признание себя преступниками. Ну, это же прямой путь на плаху. Это же на электрический стул, на эвтаназию. Что предлагается сделать для ускорения процесса? Ну, естественно, информировать, вступать, поддерживать. А вот когда у нас будет большинство, то мы все проголосуем на их электронных выборах, с их избиркомами, на их серверах и на их программном обеспечении, с их программными и ведь в переходной фазе только их будет, мы свое не имеем права внедрить, значит, будет нарушение государственных укладов. Понимаете, это будет, противодействие государству, поэтому только на их базе можно избиркомы там, да, вот голосовать, так, там, компьютеры, сервера, программное обеспечение. Ну и, естественно, мы надеемся, что мы одержим победу. Ну и далее в таком же духе. А вы еще вообще верите в честность голосования, тем более цифровых? Ну а поскольку, на мой взгляд, такая победа, как линия горизонта, до которой идти, идти и никогда не дойти, то нужно уже сейчас срочно что-то делать. Ну, что можно делать? Поддерживать информационно и деньгами, войти в сеть АЛЛАТРА, ой, извините, оговорился, в сеть созидательного общества и стать частью глобальной цифры. После чего, как и любой настоящий адепт идеи, нужно будет бездумно, повсеместно повторять одни и те же заученные красивые фразы, указанные на сайте и методичках книги АЛЛАТРА. Но здесь уже не говорился. А также спорить с несогласными в их чатах и сообществах. Сколько я не смотрел роликов, везде повторение вот этих фраз. Везде повторение, повторение. Не раскрытие экономической основы, а повторение этих фраз. Сколько не читаю каких-то вот заявлений, выступлений в чатах, и то в нашем чате. Все одинаково, прям вот копируются, копируются, копируются фразы. Бездумно. В принципе, ничего нового в этих приемах нет. Мы и ранее сталкивались с подобными явлениями. Например, в МММ было такое: «Стань богатым и независимым. Ты не халявщик, ты партнер». Ну, слышали такое? Слышали. Помните, Гербалайф в свое время продвигали? «Хочешь похудеть, обращайся ко мне». Тоже такие вот емкие фразы. Светлые Иеговы тоже любят встречаться с людьми и говорят: «Давайте поговорим о Боге». Ну, о Боге же поговорим, да? Не о том, что тебя в секту втянут, не то, что там без штанов останешься, не то, что тебя ограбят. Нет, а вот об этом, обо всем. Ну и помним теперь древнее такое высказывание. Никто не обманывает себя больше, чем мы сами. Особенно, если мы легковерны и позволяем себя обмануть. Вот этот вот последний абзац, который там был представлен, это там, как избирать чего, это вообще можно прям по фразам разбирать, это еще целая-целая передача. Ну ладно, не буду затомить и в заключение пойду. Но однако, есть ли какой-нибудь другой путь для выхода из тяжелой ситуации? То есть, есть ли какой-то другой путь в переход в созидательное общество? Не с точки зрения, мы себя назвали космонавтами, не с точки зрения того, что мы хотим жить хорошо, а с точки зрения, что мы такими хотим стать, да? И есть ли правильные способы выхода из ситуации? Однозначно отвечу: да, есть. Но только не вот этими тезисами предвыборной кампании, где принцип такой: обещай, обещай вообще, что хочешь, обещай. Главное, чтобы выбрали. Да? А вот по сути, да, есть. И о нем много раз было сказано и пересказано в разных семинарах, эфирах, встречах, круглых столах и беседках Народного славянского радио. Суть его очень проста. Для начала нужно разобраться с главным жизненным вопросом. Кто я? Для чего я? Какие у меня качества, возможности, задачи, путь, роки? Почему свою природу я должен познать? И почему я должен познать свои возможности? Вторая группа вопросов. Где я нахожусь? Как и на каких поконах, основах естества, природе создан был этот мир, Вселенная? Для чего вообще этот мир-то был создан? И миры Вселенных. Как низшие, так и высшие. Как явные, так и скрытые. Познать природу мира. Третья череда вопросов. Кто вокруг меня и для чего они здесь? Как с ними складывать и созидать? Познать природу общества человека. Это и есть первичная основа познания естества божественной природы и замыслах вышних, которые отражены в любви, правде, человеколюбии, ладу и мире. И эти вопросы позволят определить все основные уровни целей, от личной до мировой, выстроить путь к цели, обозначить шаги на пути, использовать все возможности и способности каждого из нас. И понимание этого, из понимания этого создаются необходимые условия жизни, которые из веды живой переходят в веду сказанную, из веды сказанную в веду писанную, из веды писанной запечатленные уклады жизни в виде правил, инструкций и законов. Под эти задачи выстраиваются и подстраиваются все остальные и все остальное, все остальные уклады, и все остальное в жизни человека и общества. Потребности, необходимости и условия. Например, строй страны, конституция, система выборности, там, назначения, правления, а также народная экономика, распределение благ, образование, медицина, доступ к армии. Не вот это, когда человек хочет, а когда от божественного идем. Иначе выстраиваются законы от людских хочушек, что сейчас и было представлено вот в этом самом созидательном обществе, в меморандуме в этом. То есть телесных потребностей, животных страхов, без учета первичного божественного предназначения. И вот это все, что было представлено, в любом случае, вот как ни крути, из этого всего получится эксперимент с мышами Вселенной 25 или скотный двор со счастливыми, сытыми животными, предназначенными для убоя. Вы понимаете? Произошла очень серьезная подмена в головах людей, которые мечтают о счастье, которые не согласны с этим безобразием, которые хотят жить в хорошем обществе. Им навешали пурги на уши, назвали это созидательным обществом, а по сути дела готовят бойлеров на убой, где нестыковки в каждом абзаце, но которые вот эта вот летящая парящесть, идейность, высокая там духовность, желание быть чему-то там посвященному высокому, просто затмевает разум. И получается вот это. Мы из вас сделаем счастливых бройлеров, за которыми следит электронное правительство с электронными судьями, электронными там исполнителями. А вы не нужны. Мы от вас откупимся. Мы вас потихоньку будем убивать, как в фантастических рассказах убивали. Так вот, друзья, пришло время каждому задуматься об этом. Кто я есть? Человекообразное животное для убоя? Или человек как проявление божественного начала и высшей воли? Если животное, тогда двигайтесь к сатанистам, глобалистам, в их стойло, в сытости. Ну и ждите своей участи. Если человек, то берите ответственность за себя, людей, родину и мир. Становитесь хозяином своей земли. Да не ведитесь на эти посылы, на эти посулы. Поймите, еще раз, наша передача – научиться определять, где посулы летящих парящих, каких-то там структур очень крупных, от масонов там еще до кого-то, которые сладко поют песни, но при этом обманывают и загоняют у вас скотный двор для убоя, да? Либо все-таки это что-то такое, на самом деле, созидательное. Как это сделать, много раз было сказано в Росленском радио. Через семинары, передачи, живые эфиры, ну и так далее. Ну и, кстати, и давались и алгоритмы, и схемы. Ты скажешь, а какие схемы? Да все это давалось. Еще раз, я ни на чем не настаиваю, никому ничего там не навязываю, никуда не призываю. Я только высказал свои мысли по просьбе участников чата в телеграм-канале семинары Алексея Орлова. Хотите попасть в этот канал, пожалуйста, обращайтесь. Я думаю, ссылки будут даны. Ну вот, в общем, мой доклад. Быть добру. Благодарю, Алексей. Благодарю. И вот я слушал твой доклад, и мне представилась такая мысль, что не продолжение, не сегодняшняя передача, не продолжение ли передачи, которая уже у нас буквально проходила на днях под названием «Кто предсказывает будущее этого мира?». Только там мы рассказывали о книгах, о том, что происходит, да, а не является ли эта программа, которую сегодня дали доклад, да, продолжением в практическом виде той программы, которая «Кто предсказывает будущее мира?». Потому что очень все как-то, картинка складывается, как говорится, наяву. И такой вопрос хочется задать. Почему все же вот в таких обществах, да, звучит первично термин созидание? Разве действительно первично созидание, или все-таки есть что-то то, что движет созиданием? Алексей, ну, во-первых, я сказал, этот термин звучит потому, что он близок многим людям. У нас же очень много людей просветленных, проснувшихся, как они себя называют. И поэтому кто бы ни говорил о созидании. Но все же хотят в созидательном обществе. Но вот давай попробуем, я долго говорил, теперь попробуй ты дать расшифровку. А на твой взгляд, что означает слово «созидание» вообще? Ну, на мой взгляд, созидание это что-то конструктивное по своей сути, да, что-то, что несет в себе что-то возвышенное, что в итоге, ну, в связи с чем-то позволяет проявиться чему-то в обществе, чему-то важному, чего-то ценному, чему-то, ну, что будет созиданием, а не разрушением. То есть как... Понятно. Ну, давай попробуем разобрать вообще слово «созидание». «Со» – это соединение, совместное что-то, да? Дальше идет «з», да? «Зи». Дальше «дание», да? «Данное». Это то, что через объединение чего-то, а дальше через буквицы, например, «зело» либо «земля», то есть данное на землю, Это тогда созидание через буквицу «земля» пишется. Либо через зело, через какие-то дела, через труд, данные, что-то создающееся совместно, для совместного проживания, для совместного существования. Это вот одно из расшифровок. А второе, что это обязательно создание, что-то слово «здание», что означает? Это постройка какая-то. То есть, где необходим труд, где необходим проект, где необходима матрица, где необходимо заполнение, расставление участников, соратников по местам. Этот вот это делает, это вот это делает, это вот это делает. И в конечном итоге получается здание, создание, да, здание, да, созидание. Вот, и так можно расшифровать. В любом случае, это не просто мечты, это сложение общих не только устремлений, но и дел, для того, чтобы получить то, что нужно совместно. А когда у нас нету проекта, ну, хотя бы цели, да, большой цели, главной, не вот этого вот до пупка, чтобы быть обеспеченными, чтобы жизнь человекообразного существа, которое называют тут человеком, была, да, существовала, а чтобы жить по-человечески, по-божественному, значит, божественное превыше, оттуда. Вот чтобы все вот это вот... Была матрица, ее заполнение, проект заполнения, главная цель, да, в этой матрице, которая все выстраивается, путь к этой матрице, расстановки и много там чего. Вот этот проект вот таким вот образом должен быть. Кстати, я как-то тут задумался, они создали программу, как правильно 100% создать беспроигрышный вообще проект и как достичь цели. Я думаю, что одной из программ, наверное, в одной из программ мы посвятим этому время, потому что, я так понимаю, люди вообще не понимают, как это все сделать, а все строится просто. Кстати, и по бизнесу надо тоже пройтись, потому что современный бизнес размножился в разные направления, разбился в разные направления, и там творится сейчас страшные вещи творятся. Но они себя называют то творцами, кто предпринимателями. Я думаю, что это две передачи про бизнес и предпринимательство и про то, как создать и воплотить самый успешный проект в мире, беспроигрышный, надо, наверное, сделать. Поэтому созидание – это совместное складывание в деле, которое выходит из главной цели. Благодарю. И еще последний вопрос перед тем, как мы перейдем ко второй части. Да. Возможно ли сейчас, ну вот в данной ситуации, в которой находится наше общество и наш мир, построить созидательное общество? И на каких столпах оно должно держаться? Ну, во-первых, это природосообразие. Уравниловка – это смертельно опасное явление. Нельзя уравнять, вот у меня внук, сейчас ему 3 года бегает, да, вот он нам, мы сегодня парник натягивали, там делали, много чего успели сделать до передачи. Вот он ходил, палочки носил, там еще что-то носил, эти саморезы там подавал, рулетку и так далее. Но способен ли он был сделать то, что сделал я? Нет. Он даже больше иногда мешал, нежели чем помогал. Он там тащил доски, потому что мы их тащим. А туда ли тащил, там, либо реки. А туда ли тащил, не туда, это его не волновало. Просто, ну, все тащат, он тащит. Это игра такая у него была. И возможно ли его со мной уравнять, а меня с ним? Нет. Но наступит время... И вот через эти игры, через устремление, понимание, он должен меня превзойти в мастерстве. Но когда оно наступит, он будет равным и выше меня в этом деле. А до поры до времени я ему не доверю инструмент, который опасен для его жизни. А ведь самый опасный инструмент – это вот это. Это выборы, управление, назначение, принятие решений, потому что от этого зависит жизнь. И если сюда будут допущены твари, проститутки во всех смыслах, коррупционеры во всех смыслах, убийцы во всех смыслах, маньяки, то в этом случае вы и получите под видом созидательного общества общество самоубийц. Так что учет сначала должен быть понимание природосообразия, предназначение каждого человека. Когда он будет готов к чему-то? По какому направлению? По какой специальности? Но зачем мне балерину, которая по своему прирождению балерина, заставлять таскать гантели какие-то там 16-килограммовые? Зачем мне того, кто прекрасно мозгами раскладывает что-то, заставлять головой стены пробивать? Вот это вот первое. Второе должен быть план выстраивания понимания, группы созданы, центр сборки. Но это целый семинар. Об этом же на своих семинарах я рассказываю очень подробно. Люди, которые на 4-дневном семинаре побывали, они понимают, что да, вот в этом что-то есть. И если это применять, то из этого все выходит. Не просто посидеть, послушать, а из этого выйдет. Вот сейчас в ближайшее время планирую провести, ну не я планирую, предложили провести семинар в Архангельске. Ну, там нужен организатор, кто бы взялся просто организовать все дело. Но я думаю, 4 дня для семинара в Архангельске, север приподнять, на юге уже были, на Дальнем Востоке уже были, в Центральной Сибири были, на Урале были. Ну, что же в Архангельске теперь-то? Давайте поднимем в Архангельске этот вопрос. Так вот, вот эти все моменты, они очень важны. Но это, опять же, семинар. Благодарю, Алексей. И я предлагаю перейти нам к вопросам наших слушателей и зрителей. Сейчас прозвучит кратенькая отбивочка, и мы перейдем ко второй части нашего эфира. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Вот я упустил небольшой момент. К нам присоединилась Светлана. Светлана, и, вероятно, Светлана хочет задать вопрос. Светлана, включайся. Здравствуйте все. Я не хочу задать вопрос. Я хочу кое-что сказать. Вот пока я все это слушала, и мне почему-то вспомнился мультфильм «Незнайка на Луне», как они туда прилетели со своими друзьями, и там такой сплошной праздник у них. Одни там мороженое, пирожное едят, другие на карусели катаются, воздушные шарики, а под землей сидят такие дяденьки толстосумы, и такие крутятся там колесики, энергия там все куда-то уходит, а эти там наверху радуются, а эти внизу мешки свои набивают. Вот. А еще хотела сказать, что все это движение «Созидательное общество», оно вышло из движения «АЛЛАТРА». А «АЛЛАТРА» считается новой религией. И были написаны книги в свое время, уже, по-моему, там в 2010 что ли году. И они вот и являлись идеологической основой этого движения. А были они изданы под псевдонимом Анастасии Новых. А скрывается под этим псевдонимом Данилов Игорь Михайлович. Вот он считается гуру этого движения. Ну и, в общем-то, я хотела сказать, что вот многие там тоже в чате написали, что все мы хотим жить в созидательном обществе. Но много ли у нас и тех, кто будет созидать? Общество — это что? Общество состоит из людей. Люди, созидатели у нас есть или нет? Вот интересно, как это все себе представляют люди. То есть вот сели, как незнайка, на карусель, сидят там, крутятся, время подошло, им там 300 тысяч или сколько там, 600 тысяч дали, они дальше крутятся, там мороженое, пирожное едят. Вот. Поэтому что-то у нас не особо сильно вот наблюдается много созидателей. Не сказать, что их нет, они есть, но... То есть, что их у нас, такая массовая у нас количество созидателей? Или вот как? Мне это все тоже показалось очень странным. В общем-то, вот такой комментарий, я думаю. Хорошо, а здесь можно почитать как раз комментарии Натальи Михайловны, она так себя представилась, которая, судя по всему, явно в этом движении находится. Ну, например, вот она пишет: «Не надо сравнивать мышей с людьми». Вот сразу один из почерков участников различных сект, различных движений, то, что они действуют по принципу, очень простому, принцип называется детскость. Когда есть авторитет, дальше делаем как все, дальше добиваемся похвалы, если этого чего-то нет, то сразу истерика, да, ну и желание само быть авторитетом. И когда человек слушает то, что вот прям реально приводится, как вот это несостоятельное, он не дает ответа, почему это состоятельное, а дается так: не надо сравнивать там мышей с людьми, Дальше, к примеру. Это только в переходном периоде будут деньги, чтобы люди вообще привыкли жить хорошо. Потом и деньги не понадобятся. Так с первого же дня принятия будут выданы большие суммы денег. А когда выдаются большие суммы денег с принятия, с момента принятия, то в этом случае экономика всего мира рушится сразу. Рушится. Представляете? Печатный станок условно, это электронный печатный станок, там, да, сразу выбрасывает в, не то чтобы в разы, а в сотни, в тысячи раз больше денег, нежели чем есть на эти деньги продукция. И тогда коробка спичек, которая стоит, например, там 1 рубль, становится 1 миллион. То есть количество спичек не увеличилось, количество соли не увеличилось, сахара не увеличилось, станков не увеличилось, машин. Но у всех появились деньги на покупку этого всего, причем с избытком. Что сразу делает производитель, продавец? Он сразу увеличивает стоимость этого товара, исходя из возможностей покупателя. 1 рубль был, а мне выдали сразу, там, например, 600 тысяч в месяц. Да? Ну, как здесь написано, сразу 600 тысяч в месяц. И я понимаю, что, значит, 600 тысяч... Я могу себе купить уже много чего, если у меня была зарплата там 20-30 тысяч рублей, а тут 600 в месяц. И сразу что делает он, продавец? Он сразу бац, и вместо 1 рубля коробка спичек стоит, например, там 100 тысяч рублей. Сразу. То есть это и есть инфляция. Читаем дальше. Потому что трудиться – это потребность человека. Ну, конечно же, трудиться – потребность человека. Только каждый в своем представлении трудится. И я же не против того, чтобы я за это, кстати, выступаю, чтобы каждый трудился в нормальном обществе по той специальности, которая ему близка. Но трудиться, вор будет трудиться по своей профессии, ему нравится. Ему очень нравится. И проститутка по своей профессии будет трудиться. И тот, кто производит зелье какое-то, какие-то наркотики, по своей... будет трудиться, да? Это потребность. Так, все сделали за нас. Такое никто не говорил, все сделаем вместе. Кто это все вместе сделаем, если специалистов нет, а в первый день уже деньги выдаются, в первый день началось все работать. Кто это будет делать? Специалистов нет, своей экономики нет, ничего нету. Дальше. Кто работает, то еще и зарплату получает. Зачем, вот, видимо, я говорю, вот этот подход человека с точки зрения сектантства не позволяет услышать. Зачем работать человеку, если ему сразу все дается? Вот представьте, еда бесплатно. Слово бесплатно применяю. Здоровье там, да, все бесплатно. Проживание бесплатно, налогов нет. Квартиры выдаются бесплатно. Одежда бесплатно. Зачем получать деньги, если тебе... Не надо работать, у тебя все бесплатно. Да еще эти деньги тебе выдают. Ну, получишь ты 100 тысяч рублей. Ну, миллион рублей ты получишь. А тебе и так 600 там, тысяч в месяц платят. Это вот разговор детского сада. Надо больше денег. Да, я буду работать, я еще больше денег получу. Да вас занозы запихали, что надо все деньгами мерить. Вы все деньгами мерите на уровень до пупка. Вы никак не пойдете до сознания, до осмысления, до созидания, вы не подниметесь. Вы живете на уровне биоробота с программой зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать, еще раз зарабатывать. Читаем дальше. А вы точно понимаете суть инфляции? Насколько это все искусство создается? Я прекрасно понимаю, что такое инфляция. И вот то, что вы предлагаете, инфляцию выбросит. Сейчас есть так называемое воровство под видом инфляции. Запланирование воровства, академическая гребля по карманам. Когда там 6% инфляции, вот на 6% вас обворуют. 10% на 10%. А тут неуправляемая инфляция сразу, моментально. Потому что вы нарушаете все законы существования общества и законы бытия. Вы, еще раз говорю, в детском саду находитесь. Вы просто оперируете словами. Деньги, зарплата, много и так далее. Так, это значит, что сегодня эти болезни лечить невыгодно, потому как некуда девать врачей. Да не в этом дело. Вы, опять же, сектант не слышит доводов. Он упирается в то, что сказал ему авторитет. Неизлечимый слово означает неизлечимый. То есть как черный означает слово черный, белый означает слово белый. Если сказали черный, он белым не станет. Сказали белый, он черным не станет. Сказали неизлечимый, значит излечимым он не станет. Я про это сказал. Вот и все. Дальше, Наталья Михайловна. Ну, здесь про меньшинство. Ага. Так это все мы вместе должны решить. Вы же не думаете, что группа людей может все для всех прописать. Опять все. И рожденный, новорожденный, он же ко всем относится. Наталья Михайловна, вы не слышите сути. Все никогда всего решить не смогут, потому что кто-то лучше в этом, кто-то лучше в этом. Мальчики не смогут за девочек решить, девочки не смогут за мальчиков решить. Это самое простое. Старик может решить за младенца, потому что он когда-то был младенцем. Старик может решить что-то за того, кто семью строит, потому что он семью, скорее всего, строил. Старик может решить что-то за себя. А вот младенец за старика не решит. И за семью он не решит. Вы уравниваете всех. Это летящий, парящий подход. Это сектантство, это оторванность от земли. Это, ну, наверное, все-таки какая-то проблема уже в осмыслении. Этим страдает большинство сектантов. Доводы не слышите. Вы просто уцепились за авторитетное мнение, и вы его удерживаете. Все никогда ничего не решат. Так, да, круто было бы организовать общение, а не одностороннюю критику с кучей вопросов без ответов. Кстати, ответы были даны. Ответы были даны, почему это невозможно. Я общался с людьми, представляющих и АЛЛАТРУ, и Созидательное общество. Уверяю вас, не один раз. И каждый раз я слышал, как свидетели Иеговы приходят, давайте поговорим о Боге. Вот из этой же серии. Давайте поговорим, давайте. Открывается книга, там вкладочки. Там подчеркнутые фразы, и они этими фразами говорю, а что это означает? Ну, тут же написано, вот это, говорю, нет, я это понял, фраза понятна. Что это означает, что из этого следует? Тут написано это. Вот, Наталья Михайловна, вы сейчас свидетель Иеговы. Вы сейчас предлагаете пообщаться не с точки зрения осмысления, почему это невозможно, давайте найдем способы решения, а с точки зрения вы встретитесь с людьми, представляющими АЛЛАТРУ, представляющие вот это самое общество созидательное. И вот тут, а вот тут получается, как всегда, мне начинают цитировать то, что на сайте написано, то, что в книгах написано и так далее, без осмысленных ответов. И когда я говорю, вот это невозможно, потому что здесь вот это не просматривается, вот это противоречит этому, это противоречит этому. Сразу так, нет, ты ничего не понимаешь. Здесь написано, мало того, один из членов чата Народнославянского радио, семинара Алексея Орлова, написал, что люди делятся, когда говорят про созидательное общество, которые не принимают созидательное общество, либо на дураков, либо на людей, которые в этом еще не разобрались. И сразу так, я, конечно же, не говорю, первое, не отношу к людям, присутствующим. Я говорю, что вы не разобрались. То есть вы ко второму уровню относитесь. Вот смотрите, опять НЛП, да, подход такой детский. Ну, ты ли дурак, либо разберись, да? То есть вариантов нет, что это что-то неправильное. Априори в НЛП стоит всегда «я прав». И когда доходит разговор о том, что, ребята, ну вот это вызовет инфляцию, вот это нельзя делать, наоборот, надо деньги все убирать. Деньги не должны быть в созидательном обществе вообще ни разу. И управление должно быть по тем, кто готов управлять, и решение тех, кто готов решать. Копать должен кто-то, готов копать, а не все подряд. Тут надо давайте и копать все подряд, и рожать пойдем все подряд, и зачинать все пойдем подряд. Понимаете, вы нарушаете природосообразие. Вот когда до этого доходит, начинается, так, ты не разобрался. Я говорю, ну давай разбираться. Приводится опять цитата, говорю, это я читал. Из этого следует вот это, вот это. Нет, ты не разобрался. И опять тоже. То есть, Наталья Михайловна, вы предлагаете поговорить о Боге, как свидетеля Иеговы, и не более того. Диалоги у нас, я пытался проводить диалоги с разными людьми из АЛЛАТРА и из Созидательного общества. Диалог не происходит. А так получается, это ваше мнение, оно правильное, всем всего хорошего, нам надо перестать видеть друг друга, врагов и так далее. Так, Наталья Михайловна, я врагов здесь не вижу нисколько. Я, наоборот, я указываю на те моменты, которые приведут к проблеме и создадут врагов. Вот эти вот тезисы, вот эти вот обещательные тезисы, летящие, парящие, надо убрать. Надо вернуться к основам бытия, к божественным, а не изобретать божественный велосипед. Сатанаил, он же решил подняться выше Бога, выше богов, выше своих братьев и сестер. Он сказал, я создам свое, и меня все будут любить и уважать. А если не будут любить и уважать, через страх будут меня хвалить. Вот его была задача. Он из божественных винтиков, шурупчиков создавал для себя вот эту вселенную. Но не создал. Что из этого получилось? Сатанизм, вот он везде проявлен. Ну и как это... Всем всего хорошего и так далее. Вот, поэтому этот пример как раз взгляда очень-очень простого. Очень простого, то, что у вас одно мнение, вы не правы, а у нас другое мнение, мы правы. Ну вот, это вот из чата. Идем дальше. Да, идем далее. И часть вопросов ты уже озвучил. И еще вопрос задает Дмитрий Магуцкий. А где вы прочитали, что на их основе голосование? В смысле на их основе? Ну, это, наверное, было вырвано из контекста доклада. Я понял, о чем вы, ну, как догадываюсь, вернее, о чем разговор. О том, что на нашей платформе будет голосование. Не на паразитарной, а на нашей. Так я же сказал, вы, наверное, может быть, либо ранее задали вопрос, либо не поняли. Если вы организуете внутри государства, внутри страны свою систему голосования, то вы входите в конфликт с государственными структурами. Это называется подрыв государственной власти. Подрыв целостности государства, подрыв государственности. И тогда вас просто-напросто сразу за решетку убирают. Поэтому, если вы хотите голосовать, если вы хотите проводить референдум внутри страны, то это должно делаться по Конституции. А в Конституции есть сносочка на те правила, которым строятся и референдум, и Конституция, и так далее. И дальше мы приходим к избиркому, к программному обеспечению, к серверам, к тем, кто там нанят и не нанят, и так далее. В этой схематике, в этой беготне по их лабиринтам выборности победить невозможно. Вот, так что это учитывайте. Ну и дальше, даже если победили, даже в Конституции что-то вносится, то в этом случае вы должны понять, паразит умирает не тогда, когда его называют паразитом. Он уходит не тогда, когда его оскорбляют, либо когда говорят «все, уходи», а он уходит только тогда, когда для этого создаются условия экономические, политические, мировоззренческие. И так далее и тому подобное. Здесь, в том, что вы сказали, экономики нет. Раз нет экономики, нет базы, на которой строится основа, про которую вы здесь написали. Это финансовые основы, это блага различные, это социальное обеспечение и так далее. Это все относится к экономической основе. Экономики здесь нет от слова «вообще». Кроме как создание проблем головной боли, всемирного кризиса, который повлечет с великую депрессию, только не американскую, конца 20-х, начала 30-х годов, а вселенскую, вы не представляете, что будет. Это, ну, трупы будут просто на улицах лежать, голодные будут эти трупы в сыром виде обгладывать, и будут умирать все. Вот вы что предлагаете. Вы к этому приведете. В первые два дня будут разграблены все магазины. Потому что те, кто прибегут со своими полученными миллионами, они купят все, что есть. Вторые прибегут и увидят, что им не досталось. Они эти деньги бросят в рожу тем, кто купил. Будут у них отнимать, потому что им не досталось. Они же хотели, а количество продукции, оно ограничено. Количество машин, домов, даже хлеба, оно ограничено. И представляете, вот все, вот Черную пятницу видели, как в Америке проходит? Когда вот люди вбегают, и кто что схватит, неважно, там хватает и так далее. То, что по дешевым ценам. А вот теперь представьте, весь мир ломанулся в один день, и все, вот с 10 часов открывают все магазины по всему миру. Ломанулся во все магазины и вот с пачками денег, или там карточками, сразу там выкупает все. Вот кто первый в очереди, те получат все. А остальным ничего не достанется. Потом базы будут разграблены. А когда разграблены все, вот они будут товар рушить сами. Они будут разрывать эту колбасу, как это было в голодное время. Я застал перестроечное время, хорошо помню, когда магазин так стоит, очередь в универсаме. Я туда встаю, да? И вот подводят на тележке колбаса, нарезками такими. И выбрасывается сразу тысячи рук, раз, раз, раз. И этой колбасы уже нет. И те, кто стоял сзади, говорит, а вы что, по два батона схватили? А вы что, две нарезки схватили? Начинается драка. Да этой колбасой там в голову бьют. Сахар там разлетается, соль разлетается. Там универсам половина товара было засыпано этой солью, сахаром, колбасой и так далее. Больше попортили товара. Яйца там разбитые были, помидоры летали там и так далее. Вот к чему приводит вот это. А теперь представьте, это еще и с деньгами. Вот это вот страшнейшая утопия летящих парящих, людей, которые не понимают устройства современного общества, переходного общества и общества, которое надо прийти. Все строится на страхе у вас. Все строится вот на этом, на чем вы погорите. Это на животных началах. Вы любое животное готовы назвать человеком. Вы любого недоразвитого готовы назвать светочем. Но вы же от недоразвитого и от человекообразного получите всю обратку. Вы поднимете их до уровня вседозволенности, все возможности. Когда революционеры, проведшие, готовившие революцию, кричали, что нам не будут нужны тюрьмы, с красными матросами, солдатами кололи всех офицеров, ходили, убивали. Потом они, когда всех перекололи, не буржуев стали колоть. Когда всех буржуев перекололи, которых достали, они стали колоть тех, кто зажиточные. Когда зажиточных кололи, они стали колоть тех, кто, ну, не нравился. И, конечно, мы только сказали, как же так без тюрем-то? Мы тут уже друг друга режем, друг друга уже убиваем, уже тут стрелять начали. И стали появляться патрули, которые там вылавливали, куда отправляли? Да в те тюрьмы, которые они до этого освободили. Вот это уголовников стали опять вылавливать, отстреливать и так далее. Вы вот к этому сейчас подводите. Еще раз. История учит одному, что она ничему не учит. Вот в чем проблема. Это же все было очень-очень много раз пройдено. И вы опять людей направляете в это. И людей каких? Которые устали от всего. Вы, по сути дела, делаете очень грязную и гадкое дело. Вы спекулируете на чувствах людей, давая им какие-то светлые образы, но не давая основ, как к этому прийти, не давая каких-то конкретных данных, как чем заняться на земле. Вы их в это светлое общество притаскиваете и туда же тащите все, что с ними есть, то есть своих тараканов. Они выпустят потом в вашем обществе. Поэтому неоднократно говорилось, как к этому созидательному обществу прийти, не с точки зрения вот созидательного общества, про вот эта организация, а как к настоящему созидательному обществу прийти, но немножечко по-другому. Через трудотерапию, через осознание, через объединение в делах, на укладах божественных. Вот через это можно прийти. Когда, да, светлая цель, такая же, как и вы, существует, но только вот эти пунктики, где там деньгами будем закидывать и прочее-прочее, они не нужны, их убираем. Деньги не должны вообще быть в понимании человека. На страхе невозможно создать хорошее. Страх рождает только страх, разруху, уничтожение. Вот это надо понять. А вы на страхе это пытаетесь сделать. Еще раз, НЛП, ваше НЛП конкретно строится на страхе. Мы вам дадим то, о чем вы мечтали, мы уберем то, чего вы боитесь, и у вас будет все, что вам необходимо. Страх, страх, еще раз страх. Я преподаю, что такое страхи. Я знаю этот вопрос изнутри и глубже даже, чем многие психологи. Что такое страхи? Какой страх самый главный? Как перевести страхи в предохранитель природный? А вы даже это не изучили. Вы взяли за основу какое-то представление о светлом будущем без политической, экономической, животного начала, без анималистики, без славяно-русской варновости, без понимания устройства этого мира с точки зрения, почему он так, для каких целей. И поэтому вы до пупка все строите. А это страх, это животное начало. Совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ, чтобы у меня все было, ни за что не было. Вот что строится. Это беда, это разрушение. Это круче, чем голодомор, круче, чем там какие-то резня и мировая война. Вы вот это сейчас предлагаете, в это втягиваете. Благодарю, Алексей. Следующий вопрос задает Сергей Виждов. Откуда данная модель социума очень похожа с нашей на 70%, только у нас рублей нет? Кому данная программа интересна? Добро пожаловать в Украину. Какая реплика? Ну, идем далее. Бог Алексей, сын Владимира, задает пишет реплику. Мой поклон Алексею за то, что провел эфир, в котором показал всю несостоятельность заявления этого общества в кавычках. И показал тем, кто не увидел невооруженным взглядом, что их цель – цифровизация. Да нет, на самом деле здесь целей-то много. Цифровизация – это одна из целей. Самый страшный, возьмите ужасник, цифровизация, где роботы-полицейские, судьи-полицейские, судьи-роботы, роботы-полицейские и так далее, где все решается таким вот образом. Вы поймите, человек всегда проиграет роботу. Человек никогда не сможет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и целый год наблюдать за тем, что происходит. Он даже за собой не может уследить. А компьютер, роботы за этим уследят. Поэтому не тешьте себя надеждой, что вы можете какой-то компьютерной программе позволить отследить все как есть, и программа, исходя из понимания человека, за вас правильно что-то решит. У программы нет понятия совести, нет программы души, нет программы развития человечества. У программы есть алгоритм «да» или «нет». Или-или – это алгоритм, который возвращает куда-то, но он дальше не ведет. Или развилка, но опять да или нет, да, там из да или нет выходит, либо возврат куда-то. Все, там компьютерный, вот это даже разум называется, там компьютерный расчет. И все это будет передано этому расчету. Не обольщайтесь, вы не сможете наблюдать за этим за всем. Не сможет одновременно и младенец, и старик, и сумасшедший, или кто-то еще нажимать на кнопки, следя за этим. Тогда жить невозможно будет. Вы же хотите созидательное общество, чтобы 4 часа трудиться на благо общества. Об этом я, кстати, говорил на своих семинарах, рассказывал, как это сделать. Но при этом вы превращаете человека либо в сумасшедшего, который будет сидеть и вот так вот кликать по мышке, как это, по мышке, да, постоянно, этим только заниматься, и больше ничем. Ну, либо скажет, да я устал от этого всего, пускай за меня думают роботы. А робот надумает так, что все, у меня установка такая, ты не имеешь права это сделать. Да я вот это. Нет, ты не имеешь права это сделать. С улыбкой он тебе будет говорить. Не имеешь права это сделать. Потому что у меня в твоей программе так не написано. Да мне надо воды, литр еще. Нет, тебе было выделено 10 литров. Да я разлил эти 2 литра там, споткнулся. Это твои проблемы. Мы больше тебе 10 литров выделить не можем. Да я пить хочу, умираю. Ничего не знаю. Надо было воду беречь. В следующий раз задумайся о том. До следующего раза не буду. Я сейчас уже умру. Ну что поделаешь. Вот робот никогда не поймет, как живет человек. Робот, он как помощник, а здесь подставка под робот. Под благими намерениями, да. Поэтому, ребята, это беда. Это что-то на самом деле затмение мозга происходит. Обратите внимание, есть ум, есть разум, да, это не одно и то же. Вот здесь даже с точки зрения ума все плохо. Идем далее. Ленин задает вопрос, а что такое деньги? Вот это я говорю. Молодец, Ленин. Ну, Ленин, ну, ты известно, что такое деньги, да? Деньги – это, давайте так, существует несколько разновидностей денег в современном обществе. Деньги как эквивалент, деньги как средство, деньги как товар. Вот на сегодняшний момент деньги все больше и больше переходят как именно товар. Когда для того, чтобы что-то купить, сначала нужно каким-то образом заработать эти деньги. Потом, после этого, когда вы что-то приобрели, вы при помощи этого можете денег больше зарабатывать. И тогда деньги становятся главным ресурсом, за который будете, то есть самым главным товаром. А на самом деле деньги – это всего лишь навсего эквивалент каких-то товаров, каких-то услуг, каких-то возможностей, которые есть в нашей жизни. И не более того. И для того, чтобы не таскать с собой лапти, сковородки, если вы их производите, на рынок или там в другой город не тащить, чтобы там их обменять, еще неизвестно, обменяют или обменяют, на что-то вам нужно, еще неизвестно, придет ли тот, кто принесет тот самовар, который вам нужен, а может, самовара не будет, да, может, вам придется 3 месяца стоять на этом рынке со своими лаптями там и сковородками, чтобы дождаться, когда с самоваром придет. Вы просто берете деньги своей общине, к примеру, а даже не берете, нет, купец от общины едет, приобретает самовар и так далее. Поэтому деньги определяют что-либо, что есть в наличии для удобства обмена и не более того. Вот это основная суть денег. Ну и по-древнему деньга. День, пройденный день. Га – это движение больше, не путь, не совсем так. Это движение куда-либо в первую очередь. И потом это уже как путь, по которому вы двигаетесь. Вот, поэтому деньга – это то, что вы можете какие-то движения, какие-то дела сделать в течение светового дня. Вот это деньги. То есть произведенные что-то превращаются в эквивалент того, что вы сделали. И чтобы вам с собой не таскать вот это все, вы просто берете и обмениваете на что-то, что вам надо. Но в созидательном нормальном обществе деньги вообще не должны быть. Почему? Потому что полное обеспечение должно быть. О чем здесь, в принципе-то, и говорилось. Начало-то хорошее. А вот как это достичь, начинаются утопии, полеты во сне, переходящие в наяву, но явь и сон отличаются. Благодарю, Алексей. Вопросы у нас от слушателей и зрителей, и реплики все. И я предлагаю в конце сказать что-то напутствие, пожелание. Это ты предлагаешь, чтобы я такое сказал, да? Да. Угу. Не только критику, но что-то еще. Но здесь, кстати, Каролина писала. Я вот первое написала, и вопрос не задали. Созидательно, я задал вопрос. Созидательное общество, если его запятнали сектанты, ведь люди запутаются. Вот обратите внимание. Всегда как раз для того, чтобы кого-то запутать, и чаще всего недруги всего человеческого берут те самые светлые, добрые мысли, явления, проявления, которые многим людям дороги. Потом это все оскверняется, и потом это все запрещается. То же самое было с ярговыми знаками, к которым относятся свастики всех видов, которых огромное количество и у разных народов. Они сейчас в большинстве случаев приравниваются к нацизму и запрещены. Хотя даже те, которые далеки от нацизма. Но я всегда задаю вопрос таким людям. Друзья мои, а вы не хотите начать разрушение нацизма, например, с Эрмитажа, с какого-нибудь там дома позапрошлого века в Москве, в Питере, в каком-то другом городе? Там же эти знаки, эта свастика присутствует. Ну, посмотрите на потолок, на пол Эрмитажа, на Зимний дворец, да, конкретно как резиденцию, входящую там в этот комплекс, в какие-то там пригородные. Там везде свастика присутствует. Пушкинский лицей, посмотрите. Там свастика присутствует везде. Ну, вы уничтожьте, это же Гитлер нарисовал. Это же он подлец. Залез туда, даже если он не был в этом городе. И все нарисовал там. Нет, он еще больше гад. Он родился до своего рождения за несколько сто лет. Эту свастику внедрил. Потом науськал, они нарисовали, потом он умер. Не, исчез, он не мог умереть. И потом уже официально родился в 19 веке, чтобы вот в 20-м устроить эту бойню. Да, и вот все, свастику опорочить. Вот это вот все постоянно происходит. Хватаются за самые светлые, самые добрые, за понятные светлые образы, которыми люди горят, и под этот шумок вкладывают что угодно, в том числе и разрушительные элементы, уводят людей в сторону. Еще раз, самое дорогое – это жизнь. Самое дорогое – это время жизни. Вы его не вернете обратно. Поэтому наша передача сегодня была посвящена тому, как не подчинять свою жизнь тем кровососам, которые живут за счет вас. Те, которые на благих помыслах вас как баранов используют. И заканчивается все очень печально для вас. Вам придется держать ответ перед своей совестью, перед предками, перед богами за то, что вы сделали на земле. И если вы вот таким вот образом позволили, чтобы вас увели в сторону, чтобы под видом чего-то доброго вас увели непонятно куда, вернее, понятно куда, и вы создали самое-самое ужасное, что может быть на земле, ну, как вы думаете, какие оценки вам будут поставлены? Самое-самое печальное. Вот поэтому желаю на основе этой передачи научиться мыслить не образами, которые фантастические, не через свои хочушки, не через свои эмоции, на этом нас всех ловят, а понимать, что заложено, что там скрывается и к чему на самом деле все приведет. Научитесь. Очень быстро построим настоящее созидательное общество творцов, мыслителей, которые будут жить по совести, в ладу с природой, по божественным укладам. И быстренько пройдем тот самый путь восхождения, золотой путь восхождения души и духа в своем пространстве, чтобы перейти на новый уровень и начать уже делать очень важные какие-то проявления, творить что-то уже с новыми телами, в новых проекциях, на новых землях, ну и так далее. Будьте человеками, а не мышками для очередного эксперимента. Быть добро. Благодарю тебя, Алексей, за сегодняшний эфир, за то, что делишься своими наблюдениями, своими исследованиями, да, и рассказываешь нам и людям, да, о том, что происходит в нашем мире. Благодарю также всех участников, благодарю зрителей за активное участие в эфире. Сегодня по одному из современных календарей 30 мая 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Созидательное общество. Утопия, правда или обман?». Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, был в эфире. Также участвовал у нас в эфире Светлана Большакова. Вел эфир Алексей Щербаков. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. И если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю мира и здравомыслия всем людям. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Славянское радио для пытливых умов.